Ольга Ковалева. Сказка о рисовом зайчике. Жил-был на свете рисовый зайчик. Точнее, был он сначала просто зайчиком, а потом уснул и проснулся на ночном небосводе, мягком и пухлом, словно разваренная рисинка. Целыми днями гулял он по небу, нюхая и пробуя на вкус звездочки. Некоторые напоминали сливки, какие-то были похожи по вкусу на фрукты и овощи, но не было среди них ни одной морковной звездочки. А зайчик хоть и был рисовым, но морковку любил настоящую. Однажды, бродя ночью по небу, он вслух ругался на звездочки. Зайчику было скучно и грустно, поэтому он много ворчал. Так ему казалось, что рядом есть хоть кто-то. «Какая невоспитанная рисинка тут ворчит!» За его спиной сухо рассмеялись. Зайчик вздрогнул. Его белоснежная шерстка встала дыбом, сердечко забилось, и он медленно обернулся, грозно хмурясь. «Я не рисинка, я рисовый зайчик!» Он фыркнул, постучав лапкой по чернильной пустоте небосклона. Получилось строго, но на разговаривавшего с ним человека впечатление не произвело. Незнакомец, высокий, покрытый морщинами, словно паутинкой, с взлохмаченными волосами, седой, как лунь, улыбался ему тепло и светло. «Очаровательный зайчик, ты прав!» Он кашлянул, протягивая морщинистую руку в старческих бурых пятнах. «Я лунь! Не выпьешь со мной чаю? Я живу на луне!» «Ты живешь на луне!» Рисовый зайчик рассмеялся. «Тогда ты, наверное, большая человеческая мышь, ведь луна похожа на сыр, поэтому я пойду с тобой. Я хочу ее попробовать на зубок». Лунь сказал «Угук», словно сова ухнула в лесной чаще, и повел зайчика за собой. Весь вечер рисовый зайчик провел со стариком Лунь. Его до отвала накормили лунным сыром, угостили молоком от тяжелых грозовых тучных коровок. И напоследок Лунь сыграл зайчику на флейте одну из своих сказок. С тех пор рисовый зайчик все чаще приходил в гости к лунному старику. Лунь знал столько сказок и историй, сколько могло существовать со дня сотворения мира. Пел песни на разных языках и играл на флейте. Каждые их встречи были наполнены смехом и весельем, и рисовый зайчик совсем перестал скучать и ворчать. Лунь даже иногда шутил, что ему не хватает возмущенного кроличьего писка. Но зайчик тут же взметался в воздух, а прыгать он умел очень высоко, и кричал, что он не кролик, а рисовый зайчик, и никто более. Иногда зайчик помогал ему и в работе. Он бегал по всему небу, не давая разбредаться кучерявым сизым облакам овечкам, грозно цокал на стада тучи коров и собирал в стайке шустрых ночных птичек, не давая им заблудиться. Лунь никогда не забывал отблагодарить зайчика то вкусным чаем из сладкого клевера, то не весть откуда-то взявшейся морковкой. Рисовому зайчику было очень неудобно перед стариком всякий раз, ведь ему тоже так хотелось сделать что-то хорошее для Лу. Все свое свободное время он тратил, бегая по небосклону в поисках чего-то особенного для старого друга. Редкой звезды, необычного бриза или красивой вещи, чудом забытой, запутавшейся в шерсти овечек. Хотя ему все чаще попадались разноцветные воздушные шарики и птичьи перья, но ни одно из них не могло быть тем самым особенным подарком, на который так рассчитывал рисовый зайчик. Однажды он так далеко забрел в своих поисках, что оказался на небе с другой стороны и, к своему удивлению, нашел там других зайчиков. Он осторожно подошел к ним и вежливо поздоровался. «Смотрите, еще один!» Восторженно запищали его братья, обступая со всех сторон рисового зайчика. «Почему ты не приходил к нам раньше?» Рисовый зайчик смущенно улыбнулся, извиняясь, что так долго не догадывался обижать вокруг луны. Они повели его в дом, где представили всем, от самого старого и взрослого зайца до маленьких, едва пищащих беляков. Юные зайчата крутились и сновали рядом, трогая мягкую с пепельно-серым оттенком шерстку нашего рисового зайчика. Хвалили его аккуратный носик и всячески осыпали комплиментами ум, красоту и характер гостя, что скоро он не выдержал и покраснел, напоминая собой большую пушистую ягодку. «Прекратите!» — хмыкнул старый заяц. И малышки, прыснув, рассыпались в небосклоне, словно маленькие звездочки. «Хулиганки!» — улыбнулся заяц гостю. Рисовый зайчик покачал головой. «Ничего страшного. Я очень рад, что смог с вами подружиться. Но мне нужно идти. Я обещал другу, что навещу его вечером. Ну, раз нужно, не будем мешать. Но, коль уж теперь ты наш родственник, ты обязан попробовать наше угощение. Ведь в честь него мы и называемся рисовыми». Окружающие зайчики почтенно склонили ушки, когда самая молоденькая из беляков принесла гостю на золотой салфеточке шарик-пирожок, сделанный из воздушного риса. Зайчик попробовал пирожок и замер, удивленный и потрясенный сладостью. Такого вкусного угощения он в жизни не ел. Даже морковка и сладкий клевер не казались ему такими же необычными, как эти маленькие рисовые колобки. «Пожалуйста, научите меня готовить такие угощения», — взмолился он. «Один мой друг, он очень стар. Я хотел бы его угостить ими. Я уверен, ему понравится». «Заходи к нам чаще, и мы научим тебя всему, что умеем сами», — улыбнулся старый заяц. «А рисовые колобки делать просто. Завтра утром найди мою дочку, она объяснит». Рисовый зайчик поблагодарил семью и помчался прочь на луну, стуча лапами по небосводу. Он ужасно опаздывал. Но Луунь, как всегда, ни капли не разозлился. Покашлял в кулачок. Зайчик вдруг заметил, что морщин на его руках стало больше. Ласково улыбнулся и предложил чаю. — Ты заболел? — взволнованно спросил старика рисовый зайчик, принимая от него пиалочку фруктового напитка. — Я умираю, — улыбнулся Луунь. — Но это ненадолго. Просто однажды я покину тебя на какое-то время. Рисовый зайчик замер, пораженный вестью, а потом вдруг бросил пиалочку и убежал, ничего не объясняя удивленному старику. Несколько дней не ходил он на луну в гости к другу. Когда зайчик понял, что скоро его потеряет, он поспешил научиться готовить рисовые колобки, чтобы напоследок угостить старика Лу. Ведь тот столько для него сделал. И вот на исходе седьмого дня, когда он наконец-то сумел приготовить правильные вкусные колобки, рисовый зайчик сложил их все в красивую коробку, привязал ее к хвостику и побежал на луну, чтобы вновь увидеться со своим другом и поблагодарить его за все, прежде чем тот уйдет. Он долго бегал по луне, ища старика. «Луунь! Луунь!» — кричал зайчик, заглядывая под каждый сырный камешек, вороша все звездочки на небосклоне и бродя между овечек. Лууня нигде не было. Зайчик опоздал. С тоской бродил он по местам, в которых раньше любил беседовать со стариком Лу. Вот тут они познакомились, а там пили чай. Чай, которому зайчик так старался испечь самые лучшие рисовые колобки. Рисовый зайчик горько заплакал, бросая коробку и проклиная свою глупость. Уж лучше бы он провел эти дни с другом. Он проплакал весь день, успокоившись к вечеру, а наутро снова стал тем самым вредным ворчуном, которым и был до знакомства с Луунь. По привычке гонял рисовый зайчик коров по небу и пас овечьи отары, но некому больше было пить чай по вечерам, рассказывая интересные сказки о мире людей и зверей. По привычке готовил он пирожки, принося их каждый день на луну, чтобы съесть в одиночестве. В один из таких вечеров рисовый зайчик сидел у лунного озера, любовался водой, ворча и бросая камешки в млечную водную гладь, когда рядом жадно зачавкали, выговаривая на ходу. «Какая вкуснота! Спасибо тебе, рисовый зайчик! Лучшей встречи нельзя было придумать!» «Не смей говорить с набитым ртом и не ешь без разрешения! Кто вообще тебе говорил, что можно брать все, что вздумается, и совать в рот?» Возмутился зайчик, поворачиваясь к нахальному гостю. Рядом с ним сидел мальчишка. Белесые вихры его трепал ветер, полы большого, не по возрасту одеяния, развивались во все стороны. Щеки, примазанные липкой начинкой и рисинками, сияли румянцем, а улыбка... Улыбка была теплой и мягкой, согревающей саму душу. Такой, как у Лу-Уня. «Старик?» Голос рисового зайчика дрогнул, и он отшатнулся, поджимая хвост и длинные уши. «Еще какой!» — заливисто рассмеялся мальчишка. «Сейчас же новолуние! Ты разве не знал?» «Что знал?» — пробормотал зайчик, садясь ровно и с достоинством. «Что луна умирает и возрождается раз за разом, крольчонок!» «Лунь? Несомненно, это был он, ведь только он дразнил зайчика крольчонком!» Подмигнул ему, словно посвящая в секрет. «Лунь? То есть? Ты — это и есть луна?» «Я сбит с толку», — честно признался рисовый зайчик. «Но ты все правильно понял, не так ли, друг?» Лунь ухнул по-совиному, еще раз подмигнув, и привычным жестом предложил угощаться чаем. «И снова угостишь меня этими чудесными колобками завтра вечером!» С тех пор так и повелось. Говорят, если сейчас посмотреть на луну, то можно увидеть, как там сидят двое. Каждую ночь они пьют чай и едят рисовые колобки, охраняя небосклон и развлекая друг друга разговорами обо всем на свете. Один из них — не то мальчишка, не то старик, знания которого составляют весь мир. А второй — маленький ворчливый рисовый зайчик, доброе сердце которого готово принимать этот мир постоянно.